Глава 7. Дракона вынудили помогать тигру. Стол в гостевой комнате был заставлен кувшинами из-под вина и других алкогольных напитков. Через распахнутые двери, ведущие во внутренний двор, проникал свежий горный ветерок, мягко раскачивающий картины в технике гохуа на стенах. Циян сидел на напольных подушках, поставив локоть на стол и подперев ладонью лоб, и пил. Жить эту жизнь ему больше не хотелось. «Циян?» Голос Фэй разрушил гнетущую тишину. Она скользнула взглядом по кувшинам, явно пересчитывая их, и возмущенно спросила. «Эй, почему ты пьешь без меня?» Фэй подошла и устроилась за столом, скрестив ноги бабочкой. «Я в печали. Оставь меня», — пробормотал Циян и опрокинул в рот очередную чарку с терпким напитком. Фэй фыркнула и, налив себе вина, выпила. «Я принесла тебе мое расписание». Она достала из широкого рукава лист и положила на стол. «Будь добр, поставь мне как можно меньше занятий на пике зелени. Не хочу мотаться туда-сюда, да и врачевание мне твое даром не сдалось». Циян хрипло рассмеялся. «Ну уж нет, подруга», — неразборчиво сказал он. «Вкуси ты, тяготы заклинательской жизни». Фэй закатила глаза. «В отличие от тебя, кто прозябает дома и пьет, я с самого рассвета была на занятиях и освободилась только к вечеру. Постыдился бы вешать на меня еще больше работы. Ты не представляешь, как тяжело приходится местным ученикам. Школа нефритовой печати — одна из ведущих школ Срединного царства. Почему? Потому что с ее последователей здесь три шкуры дерут». Фэй снова налила себе вина и выпила. «Так что, если не хочешь, чтобы я сдохла, поставь мне как можно меньше занятий, усёк?» Циян кивнул головой, как собачка на приборной панели автомобиля. Перед глазами у него все плыло. Разум соображал не так хорошо, как обычно, но жизнь при этом легче не казалась. Нависшая над ним угроза все еще тяготила, лишая душевного покоя. Получив согласие, Фэй выдохнула и снова налила себе вина. «Теперь рассказывай, что случилось». Циян всхлипнул. «Система хочет меня убить», — тоскливо протянул он, стукнувшись лбом об стол. «В каком смысле?» Лицо Фэй помрачнело, и она сжала в руке наполненную чарку. И Циян рассказал, что на самом деле произошло вчера на центральном пике между ним и Ло Хэяном. «Что он пытался сделать?» В ужасе вскрикнула Фэй, но Циян перебил ее. Он рассказал о том, как система проверила Ло Хэяна на одержимость и поставила ему задание поговорить с Му Исином, к которому он отправился утром сегодняшнего дня. И чем дальше заходил печальный рассказ, тем надрывнее звучал его голос. «В конце концов, я сказал главе, я пришел поговорить с вами о Ло Хэяне, а он мне такой: какое совпадение! Я тоже хотел побеседовать о нем. Я подумал, что он заметил, как у этого дурня съехала крыша, и предложил высказаться первым. И он в итоге такой...» Циянов всхлипнул в стол. «Сегодня Ло Хэян отправился в Циньянь, где начали пропадать люди. Я хочу, чтобы ты последовал за ним и приглядел за состоянием его здоровья». «Чего?» — переспросила Фэй, уставившись на него во все глаза. «Да!» — выкрикнул Циян, шлепнув ладонью по столу, и поднял на нее взгляд красных глаз, то ли от гнева, то ли от едва сдерживаемых слез. «Он сказал, что из-за недавнего ранения Ло Хэяну рано выбираться на ночную охоту, но отговорить его не получилось, поэтому пришлось отпустить и призвать меня приглядеть за ним». «Подожди, но ведь система сказала, что даст тебе задание избежать встречи с Ло Хэяном. Ты ведь не можешь поехать...» Циян еще раз стукнул по столу, из-за чего кувшины подскочили, как и Фэй. «Я тоже так думал! Система и правда дала мне задание отказаться от этой поездки. Я сообщил главе, что сейчас занят и не могу лично сопровождать Ло Хэяна, что лучше пошлю Гуюна вместо себя, но Му Исин сказал: Циян, я все понимаю, но это глава пика мечей». Циян скривил лицо, пародируя мягкую манеру речи главы. Если твой ученик не справится и Хаян умрет, это станет огромной потерей для заклинательского мира и школы. Поэтому, пожалуйста, отложи дела на пару дней и съезди, присмотри за ним. Только он договорил, как система объявила о провале задания и списала с меня 50 баллов. Хотя я все выполнил. Пришел и поговорил о Ло Хаяне. А потом система дала задание найти этого дурня в деревне Циньянь и помочь с ночной охотой. Фэй, это конец! Взвыл Циян, зарывшись пальцами в растрепанные темно-каштановые волосы. Фэй медленно отпила вино из чарки. «М-да», — протянула она. «Мы в заднице. Вот это да. Местный глава Пика пытается тебя убить, а ты теперь должен проследить, чтобы он не умер. И когда мой сюжет свернул не туда? Такого будущего я никому из героев не прописывала». Фэй нахмурилась, задумчиво глядя в стол. «Ты знаешь что-нибудь о Циньянь?» — спросил Циян с нотками паники в голосе. «Что меня там ждет? С чем столкнется Ло Хаян?» Фэй покачала головой. «По сюжету он и правда уезжал в ту деревню. Но я понятия не имею, с чем он там столкнулся. Он всего лишь второстепенный персонаж, и я ничего об этом не писала. По-моему, после этой поездки о нем толком и слышно не было». «Кошмар!» Циян снова ударился лбом об стол. «Я точно умру!» «Не умрешь!» — решительно сказала Фэй. «Я поеду с тобой. Напиши Мушу письмо, что глава школы отправил тебя на ночную охоту вместе с Ло Хаяном, но ты не уверен, что это безопасно. Попроси его поехать с тобой. Скажи, что возьмешь с собой Гуюна, а он пусть возьмет меня, чтобы ученики попрактиковались, как в прошлый раз». «Думаешь, Мушу согласится оставить все дела и поехать со мной? Я ведь тоже мечник. Должен и сам справиться». Фэй покачала головой. «Поедет. С Ло Хаяном он тебя точно одного не оставит», произнесла она и, достав из рукава свернутый лист бумаги, протянула Цияну. «Пиши. К счастью, у вас с лекарем действительно одинаково кривой почерк. Когда я подкинула прошлое сообщение Мушу, он ничего не заподозрил». Циян фыркнул, доставая из поясного мешочка кисть и краску, и подумал. «Ну, конечно, ты же этого персонажа с меня списала». «Оказывается, все послания от тебя он хранит в отдельном маленьком сундучке», невесть зачем добавила Фэй и опустошила свою чарку. «Надеюсь, он сохранил письмо не для того, чтобы сравнить с предыдущими», только и подумал Циян. Он ничего не ответил, опасаясь, что от болтовни дрогнет рука с кистью. Фэй поёрзала, наблюдая за тем, как ее друг старается вывести ровные иероглифы. Видимо, устыдилась из-за того, что назвала их кривыми. «Так в какое время мы завтра отправляемся?» — спросила она. Муисин сказал, что нужно выдвинуться до обеда, чтобы успеть. Невзирая на слова Фэй, Циян не верил, что письмо действительно вынудит Мушу бросить дела и отправиться в Циньянь. Очевидно, Фэй знала своего любимого главного злодея куда лучше, чем Циян, потому что после завтрака глава Пика Благородства и его главная ученица уже обивали порог дома главы Пика Зелени. «Почему ты хочешь поехать верхом?» — спросил Мушу, следуя за Цияном в конюшню. «На мечах мы добрались бы за пару часов, а так прибудем в Циньянь лишь к вечеру. Нам нельзя так растрачивать время». Они с Цияном спустились по каменистой тропе, переступая через корни невысоких деревьев, росших по обе стороны. Яньфэй и Гуюн молча плелись за спиной учителей и внимательно слушали их беседу. «Ничего страшного, если припозднимся. На лошадях будет удобнее», — беззаботно ответил Циян, обернувшись на друга. «Разве?» «Да». Циян чуть не споткнулся, но продолжил смотреть вперед. Погода испортилась, стало прохладно и влажно, порывы ветра могут скинуть с меча. И я беспокоюсь, что ученики заболеют. Дети с твоего пика, может, и сильные, поскольку также являются культиваторами меча, но мои ребята — культиваторы пилюль, у них выносливость слабее. Мне бы не хотелось в этой поездке выхаживать сразу двоих или даже троих, — мягко ответил он, раскрыв веер. Мушу поджал губы. Он вышел на узкую улочку следом за Цияном, и их несчастливая четверка продолжила спускаться с горы, петляя между невысокими коричневатыми домиками. «В чем-то ты прав. Но, Циян, Нам нужно завершить дело быстро, ты же знаешь. И ты уверен, что за время нашего пути с Лохаяном ничего не случится?» После недолгого молчания сказал Мушу. «Все-таки глава не зря беспокоится. Я слышал, что Лохаян бился против десятка демонов и вернулся в школу с одним из них, но ты его изгнал, к счастью. После такого отлеживаются не меньше полугода во избежание искажения ци, а он уже через месяц пошел на ночную охоту». «И что? Я буду счастлив, если он там помрет!» Циян мысленно фыркнул и начал спускаться по лестнице, ведущей к небольшому поросшему сочной травой плато, где стояла конюшня и паслись лошади. Его состояние не настолько плачевное, каким может показаться. «Гуюн, подтверди мои слова!» — велел Циян, махнув веером себе за спину. «Да, учитель прав!» Запнувшись, пискнул Гуюн из-за спины Мушу. «Я наблюдал его состояние весь месяц, пока он лежал в лазарете. После того, как учитель изгнал Угуна, разумом и душой глава Ло быстро оправился и уже на следующий день был готов бегать. Благо, ослабевший организм и внутренние повреждения не позволяли». «О чем я и говорил», — хмыкнул Циян. Он остановился у широких ворот конюшни, из которой пара учеников выводила для них лошадей, и оглянулся на Мушу. «Этот достопочтенный крепче, чем кажется». Он улыбнулся уголками губ, плавно обмахиваясь веером. «Верь мне, мы успеем». Школу они покинули верхом на белых скакунах с изящной шеей и лоснящейся на солнце шерстью. Кремового цвета седла и уздечку украшали узоры, вышитые блестящей золотистой нитью. Школа нефритовой печати растила только эту породу лошадей, и иных мастей и расцветок здесь не водилось. Путь в Циньянь пролегал через горы и равнины, а сама деревня стояла у подножья возле бамбукового леса. Мушу шел впереди и подгонял свою кобылу так, словно за ними гнались, из-за чего Циян в мыслях сотню раз обматерил его. Следом за Мушу ехали Фэй и Гуюн, а замыкал процессию бедный лекарь. Циян старался не смотреть вниз и доверять своему скакуну, который, если верить книге, был не хуже горной козы и мог чуть ли не ходить по скалам. Циян пожалел, что не полетел на мече. Лучше бы его стошнило в воздухе, чем и дальше остерегаться того, что лошадь оступится, шагая по каменистому краю прямо над ущельем с бурлящей рекой. Он мысленно благодарил свою мать, которая в детстве водила их с Фэй на ипподром, иначе неизвестно, как бы они сейчас держались в седлах. И удержались ли вообще. К счастью, путь по горам длился четверть от общего времени, которое они планировали затратить на дорогу. Вскоре они выбрались на цветущую равнину с невысокими яблоневыми деревцами, и Циян с облегчением вздохнул. Не сбавляя скорости, они направились вдоль мелкой, но очень широкой реки, которая с журчанием несла свои воды по камням. Лошади иногда отвлекались, посматривая на нее и двигая губами. День набирал силу. Солнце поднималось все выше и выше, заливая окрестности теплым светом. С юга тянулись пушистые облака, разбавляющие белоснежным цветом голубизну чистого неба. Несколько птиц с щебетом порхали у них над головой. Листва ласково шелестела, оглаживая путников, если те не успевали пригнуться, проезжая под древесными кронами. Циян увидел, как Гуюн перед ним поднял руку и сорвал пару спелых яблок с нижних ветвей. «Учитель, их же можно есть?» — спросил он, обернувшись. «Мне-то откуда знать? Яблоки как яблоки. Если внутри будут черви, то точно не отравлено, а с добавлением белка». «Да, не думаю, что с ними что-то не так». Циян сорвал пару плодов, решив надкусить после Гуюна, потому что был не прочь поесть кисленького. Следом за ним несколько яблок сорвал Мушу и передал Яньфэй. Та подвела свою лошадь поближе и спросила. «Учитель, а правда, что если повесить на двери в дом зеркало, то оно отпугнет демона, потому что тот увидит свое ужасное отражение и сбежит?» «Где ты такое вычитала?» Голос Мушу звучал так же тихо и умиротворяюще, как широкая река рядом с ними. «В истории о демонах и духах?» Гуюн ударил лошадь пятками и рысцой приблизился к Фэй, зажав ее между собой и Мушу. «Что-то мне это напоминает», — подумал Циян, жуя яблоко, и вспоминая их первый совместный поход на охоту, где он также шел позади, пока Фэй всех забалтывала. «Я тоже слышал про зеркала!» — с воодушевлением произнес Гуюн, видимо, желая обсудить суеверие. «А еще читал про фальшивые стены, которые выстраивают перед входом в жилище, чтобы никакая нечисть не прошла. Якобы из-за того, что духи, ходячие мертвецы и прочие твари ходят прямо, они не в силах обойти преграды». Как и в прошлый раз, Фэй даже внимания не обратила на Гуюна и продолжил разговаривать с учителем. «Так это правда? Зеркало и правда может защитить дом от демона?» «Да, если он придет к тебе в истинном, обычно страшном воплощении. Но если решит вселиться в кого-то, то может и не ужаснуться». Циян нахмурился. В мыслях всплыли непрошенные образы демонов, которых он успел повстречать в этой жизни. Угун, похожий на черную многоножку с телом червя, действительно выглядел отвратительно. Но вот демон, которого он увидел во сне, когда коснулся проклятого кинжала, выглядел более чем... Циян резко замотал головой, прогоняя облик молодого человека с горящими рубиновыми глазами. Сияющими, как два проклятых призрачных огня в ночи. По спине побежали мурашки, и он поспешил пришпорить лошадь, чтобы тоже поравняться с Мушу. Мушу с теплотой посмотрел на него, приподняв уголки губ. «И как победить демона, если он не испугается зеркала?» — спросила Фэй. «Достать меч и талисманы?» — невозмутимо ответил ее учитель, вновь глядя перед собой. «Я слышал, что духов можно задобрить едой», — произнес Гуюн. «Может быть, и демонов тоже?» «Чушь не неси!» — фыркнула Фэй, наконец обратив на него внимание. «Чем ты их кормить собрался? Людьми? Жертвоприношения их, может, и задобрят, а вот цветы и угощения точно нет». Гуюн стушевался и неловко покосился на учителя в поисках поддержки. «Чего ты от меня хочешь? Я и сам ничего не знаю, не я же эту книгу писал». «На самом деле, демона можно задобрить, как и духа», — произнес Мушу. «Вопрос только в том, хочет ли он, чтобы его задобрили». Он покосился на Цияна. «А я-то что?» Циян вскинул брови, и Мушу, коротко усмехнувшись, отвел взгляд в сторону. «Система? Что это сейчас было?» «Когда вы спасали главу пика благородства от одержимости, то столкнулись с очень сильным представителем демонов. Учитывая, что демоны не оставляют своих жертв просто так, легко подумать, что вы либо задобрили его, откупившись, либо он сейчас ищет вас, чтобы убить». «Я же объяснил, как все было. Тут явно не первый вариант, он что, мне не доверяет?» От этой мысли Циян поежился. «Мало мне поехавшего лоха Яна. Так еще давайте вспомним демона, о котором я почти забыл. Мушу, ты же такой хороший, чего началось-то?» Циян обиженно отвернулся и скользнул взглядом по водной глади. «Система, а ты можешь просканировать местность и сказать, есть ли кто из демонов поблизости? Ну, как ты сканировала лоха Яна на одержимость?» «Сильные демоны умеют прятаться. Я их не увижу, а мелкие вам не страшны». «Если некоторые демоны могут скрываться, то как ты тогда определяешь, кто одержим, а кто нет?» «По душе. Если в теле две души, то его хозяин одержимый». Брови Цияна дрогнули, когда он услышал слово «хозяин», а не «человек». «Значит, демоны могут вселяться не только в людей?» Мрачно подумал он и опасливо покосился на лошадь, которая приминала копытами сочную траву. «Система, а у демонов разве есть душа?» «У всего есть душа. Даже у растений». Циян посмотрел на яблоко в своей руке, которое почти доел. Ему даже показалось, что он услышал тихий жалобный писк умирающей фруктовой душонки. «М-да». Он выкинул огрызок в траву, решив, что так бедолага хотя бы в дерево переродится. Циян тоскливо вздохнул. Чем больше сведений об этом мире он получал, тем дальше от него было чувство безопасности. Заметив смену эмоций у него на лице, Мушу подвел лошадь ближе, тем самым отдаляясь от учеников. Циян мог бы поклясться, что в этот момент увидел в глазах Фэй опасный блеск. Взгляд ревнивой женщины. «Все хорошо? Выглядишь расстроенным?» — спросил Мушу. И хотя голос его звучал привычно безэмоционально, слова, которые он произносил, не принадлежали равнодушному человеку. Циян немного расслабился, почувствовав поддержку, и поймал себя на мысли, что если Фэй решит прикончить его из-за ревности, то объект ее любви спасет его. Пока слушал вас, задумался о том случае с демоном. Начал вот беспокоиться, не упустил ли чего. Мушу положил ладонь ему на плечо и мягко сжал изящными пальцами. «Не переживай. Прошло чуть больше месяца. Думаю, пожелая он тебя убить, то давно бы явился. Да и мы очистили тебя от его ци». Последние слова Мушу произнес с приободряющими нотками в голосе. Циян прищурился. «Но ты не веришь, что он просто отпустил меня? Иначе к чему был твой намек?» Мушу убрал руку с его плеча и уставился перед собой. «Демоны непредсказуемы, и их непредсказуемость сильно зависит от ранга. Ты встретил высшего демона, а таким не всегда интересны убийства. Их отношение к жизни весьма своеобразное и не похоже на мышление более слабых особей. Высший демон живет сотни лет, и за это время многое успевает приесться, в том числе и убийство». Мушу вновь посмотрел на Цияна. «Возможно, он и впрямь отпустил тебя, не увидев то, чего хотел». Какой-то абстрактный ответ на вопрос. Циян с трудом удержался, чтобы не свести брови к переносице и не выдать свои безрадостные эмоции. «Наставник Му, но ведь заклинатели — самые опасные враги демонов, и к нам у них глубокая неприязнь. Разве не странно, что тот демон отпустил моего учителя без боя?» «Гуюн, ты не утешаешь», — мысленно прошипел Циян и взмахнул рукой, не давая Мушу ничего ответить. «Давайте не будем. Нужно было все обсуждать в тот день, когда я чуть не стал одержимым, а сейчас ворошить это осиное гнездо совсем не хочется. Мне приятнее думать, что никакие высшие демоны меня не преследуют». Стоило Цияну сказать это, как с гор подул холодный ветер, ударивший в спину. Казалось, он шептал что-то недоступное человеческому слуху, и от этого звука у всех, кроме Мушу, по спине пробежали мурашки. «Я уверена, это просто совпадение». «Да-да, конечно». Циян заставил себя не оборачиваться. В Циньянь они вошли на закате дня. Деревня, большая и густонаселенная, стояла неподалеку от бамбукового леса, реки и города, название которого Циян не знал, потому что Фэй про него не писала. Путешествие Ло Хэяна в Циньянь не удостоилось отдельной сюжетной ветки в ее новелле. Деревенские улицы были заполнены людьми, всюду кипела жизнь и в воздухе пахло свежестью. Но Циян отчего-то чувствовал себя странно. Снова и снова его спину атаковали мурашки, а легкая тошнота не проходила, хотя он уже давно находился не на высоте. Возможно, все дело в том, что Мушу не сбавлял темп, и лошади шли чуть ли не рысцой, из-за чего всадников постоянно трясло. По дороге Циян несколько раз предлагал замедлиться, но Мушу оставался непреклонен в своем решении двигаться быстро. «Если ты не хотел ехать, то так бы и сказал. К чему теперь всех гнать?» — подумал как-то Циян, но вслух ничего не сказал. Он торопливо шагал следом за Гуюном, постоянно оглядываясь и теснясь к краю улицы, чтобы не задавить прохожих, и всеми силами старался успокоиться, убеждая себя, что его состояние — результат долгой дороги или, возможно, подсознательной паники. Все-таки прошлая ночная охота закончилась для него встречей с высшим демоном. Договорившись с первым попавшимся конюхом о том, чтобы оставить у него лошадей, заклинатели остановились на краю улицы и принялись обсуждать, где искать Ло Хэяна. «Исин разве не сообщил, где вам встретиться?» — спросил Мушу, недоуменно глядя на Цияна, который задумчиво рассматривал текущий мимо них простой люд. «Не припомню». Циян приложил к колбу кончик сложенного веера. «Хотя он что-то говорил про закусочную. Что будет ждать там в обед?» «О!» — подал голос Гуюн. «Но обед закончился 6 часов назад». Мушу равнодушно хмыкнул и, развернувшись, выловил из протекающей мимо толпы молодого парня в серо-коричневых одеждах с заправленными за тканевые наручи рукавами. Извинившись и представившись, он спросил: «Подскажите, где здесь найти самую хорошую закусочную?» Паренек явно опешил от внезапной встречи с заклинателем, Сначала он невнятно мямлил себе под нос, а потом указал в сторону и бойко ответил. «Прямо направо, снова прямо и до конца улицы. Там увидите красную вывеску. Лучшая закусочная в деревне!» Мушу сухо поблагодарил его за помощь и обернулся к своим спутникам. «Пойдемте», — сказал он и направился дальше по улице. Циян переглянулся с Фэй, и та незаметно кивнула ему, как бы говоря, «все будет в порядке», и пошла следом. Гуюн поспешил за ней, точно прилипчивая собачонка, а Циян снова замыкал их колонну. В голове носились тревожные мысли, а действительно ли все обойдется? Прямо сейчас они шли навстречу тому, кто совсем недавно напал на него, и если так подумать, то это было одно из самых необдуманных решений в жизни Цияна. А я ведь так и не пожаловался на него Муисину. Никто, кроме нас с Фэй, не знает, каков Ло Хэян на самом деле. Я до сих пор не понимаю, почему вы этого не сделали. Возможно, расскажи вы о драке, то глава школы не отправил бы вас сюда. Не береги старую рану. В тот момент, когда Муисин просил меня отправиться на выручку этому дурню, я ничего не понимал. Хотел только сесть и напиться. Да. Похоже, вы не только на местности плохо ориентируетесь. Ох, молчи. Циян раздраженно отмахнулся от системы, чуть не ударив по лицу проходящую мимо девчушку с корзинкой фруктов. «Как думаешь, что сделает Мушу, если Ло Хэян решит снова подраться?» «Сначала просто заблокирует удар, чтобы прояснить ситуацию, а потом встанет на вашу защиту». Брови Цияна слегка приподнялись, а взгляд скользнул поверх макушек учеников, врезавшись в спину Мушу, широкую и крепкую, надежную, как каменная стена. И как этот человек, который настолько дорожит своим лучшим другом, убил его? Растерянно подумал Циян. Неужели не мог воспротивиться одержимости? Он ведь бессмертный. Ну, он был одержим убийцей нефритового императора. Думаю, его душа сразу рассыпалась под влиянием чужой ци. И Ю Цияна убил вовсе не господин Му. И чем этому демону не угодил славный лекарь? Циян нахмурился, посмотрев себе под ноги и приложив кончик веера к подбородку. Ему бы хотелось подумать над этим подольше, но Мушу уже подвел их ко входу в закусочную. Циян и Фэй застыли в нерешительности, наблюдая за тем, как Гуюн и Мушу спокойно поднимаются на веранду одноэтажного домика с обшарпанными стенами и подходят к приоткрытым бамбуковым дверям, сквозь которые на улицу просачивался тихий гомон и аромат еды. «Можно я не пойду?» Тихо пискнул Циян. «Да, мне вот тоже не хочется», — прошептала Фэй. «Вы идете?» Мушу обернулся на них. «Нужно поспешить, иначе не успеем». «Идите», — сказала система. «А вдруг он там?» «С вами глава пика благородства. Вы не умрете». «Обещаешь?» Система промолчала, и Циян с трудом удержался от того, чтобы не развернуться. Фэй, наконец, сделала первый шаг ко входу, и ему осталось только последовать за ней. Казалось, он слышал, как его колени скрипят, словно ржавые петли на старой двери. Внутри царила уютная и дружелюбная атмосфера, и раздавался тихий гул голосов и стук палочек о края посуды. Деревянные столы и скамейки были заполнены людьми, которые наслаждались ароматной лапшой и хрустящими жареными дзяоцзы. Примечание. Дзяоцзы. Блюдо китайской кухни. Одна из разновидностей пельменей. Конец примечания. Напротив входа располагалась стойка, за которой стоял невысокий жилистый мужчина лет 40. Остановившись у правой стены, Мушу и Гуюн посмотрели на одну часть зала, а Циян и Фэй — на другую. Ло Хэяна нигде видно не было, но тут взгляд Цияна зацепился за дальний левый угол. Там стоял стол на 4 персоны, на котором не было ничего, кроме пустой миски из-под дзяоцзы, чайника и пары пиал. Лавки занимали двое мужчин. Незнакомец в простых деревенских одеждах серого цвета, его лица Циян не видел, потому что он сидел спиной, и Ло Хэян. Глава пика мечей казался спокойным и явно не собирался убивать собеседника, как в случае с Цияном. Его шелковистые черные волосы были собраны в высокий хвост и подвязаны синей лентой в цвет одеяния. А тонкие губы неторопливо шевелились, пока он отвечал собеседнику. Внезапно он поджал их, и Циян почувствовал, как холодок коснулся его спины. Их взгляды встретились. И во тьме глаз Лоха Яна вспыхнули искры. Циян невольно отшатнулся, словно услышав фантомное рычание тигра возле уха, и врезался спиной в крепкую грудь Мушу. «Мы нашли его. Давайте подойдем». Друг беззаботно подтолкнул его. «Ой, лучше не надо», — подумал Циян и нахмурил брови, глядя на Лоха Яна. Желание надрать ему зад начало расти в душе в геометрической прогрессии. «Только сунься ко мне, паршивец!» Циян искренне хотел, чтобы мечник услышал эту мысль. Мужчина, с которым разговаривал Лоха Ян, наконец заметил, что тот смотрит ему за спину, и обернулся. Он оказался человеком простой наружности, с загорелым и слегка морщинистым лицом. Его волосы, собранные в тугой пучок на макушке, были подернуты сединой на висках и возле лба. Покрепче сжав в руке сложенный веер, Циян шагнул следом за Мушу. «Что вы здесь делаете?» Без приветствия спросил Лоха Ян, когда гости остановились рядом со столом. Циян вскинул брови. Среди глав пиков редко встречалась подобная неучтивость, но, видимо, такая манера общения для этого человека была более чем нормальной, раз никто не удивился. «Исин попросил Цияна приглядеть за тобой во время охоты», — ответил Мушу, спрятав руки в рукава перед собой. «Это я знаю. Ну а ты и пара учеников здесь, по какому случаю?» Лоха Ян прищурился. «Приехали за компанию. Я чувствую в этой деревне следы густой демонической ци. Дело здесь непростое, верно?» Лоха Ян поджал губы, глядя в кристально чистые глаза Мушу, такие же холодные, как горное озеро. Глава пика благородства вел себя невозмутимо, тогда как глава пика мечей не скрывал своего недовольства сложившейся ситуацией. «И что тебе не нравится? Мы ведь на помощь пришли!» — подумал Циян, незаметно прячась за плечом Мушу. «Впрочем, плевать. Хорошо, что хоть на меня не кидаешься». Лоха Ян выдохнул и спокойно обратился к незнакомому мужчине за столом. «Можете идти. Я узнал все, что хотел». «Хорошо. Удачи!» — ответил тот и, встав с лавки, поклонился в знак уважения и прощания. После его ухода Мушу занял место напротив Лоха Яна. Фэй присела справа от учителя, а Гуюн — слева. Циян же остался стоять, не желая находиться еще ближе к своему потенциальному убийце. «Это был староста деревни», — сухо сказал Лоха Ян, не глядя на собеседников. Он взял чайник и налил себе травяной напиток с ароматом персика. «В Циньянь появились демоны»,